Глава 14. Виктория. Выйдя из квартиры, сбегаю по лестнице и, сложив руки на груди, устремляюсь к машине. Сердце горит, колет от обиды. Не на него, на себя. Потому что не смогла. Не смогла сама с собой справиться. Показала ему, что уязвима. Старалась скрыть, покрывала зачем-то это дёргала. Руки точно дрожали. Глупости какие-то про уборку спрашивала. Мозги как будто вышибло. В голове кисель. Про любовь зачем-то сказала. Ну, дура дурой. В следующий раз по-другому все будет. Перед тем, как вернуться домой, долго разъезжаю по городу. Успокаиваюсь и привожу в порядок нервы. Приехав, отпускаю Таю, отправляю Марка спать и забираюсь в ванную. После намазываю лицо тончайшим слоем ночного крема. Выпиваю чашку чая, расправляю постель. Перед тем, как уснуть, долго пялюсь в потолок. Низ живота словно залит свинцом, напряжение максимальное. Но о том, чтобы его сбросить, даже не думаю. Мысли в этом случае скатятся к Матвею. А его на сегодня достаточно. Проверяю телефон. Ни звонка, ни СМС. Все, как он и обещал. Только встречи. «Мам, дай денег, а!» Тянет Марк, не отрываясь от экрана смартфона. «Хм, озадачиваюсь. Ты вчера брал. Куда так быстро потратил?» Сын молча жует свою любимую рисовую кашу. Мажу глазами по заросшему затылку. Подстригаться летом он наотрез отказался. Сказал, что к 1 сентября должен сделать модную стрижку, а для этого нужна определенная длина волос. «Марк?» Окликаю еще раз. «А?» Поднимает осоловелые глаза. Внутри начинает закипать гремучий коктейль из злости и раздражения. «Когда-нибудь я выкину его телефон в окно, и никто меня не остановит». «Ты слышишь меня?» Проговариваю по слогам. «Слышу, конечно, я же не глухой». Картина закатывает глаза, будто ведет беседу с дурой набитой. Сжимаю зубы до хруста эмали. «Ты брал деньги вчера. Куда они делись?» Задаю вопросы еще раз, вспоминая советы всех детских психологов, гуру ныне запрещенной социальной сети. «Я их потратил», — легко пожимает плечами. «1000?» — уточняю. «Да». «Прекрасно. Покажи хоть что купил». Решаю схитрить. «Так мы с друзьями съели все, сладости и газировку». «О, Господи, почему дети так быстро вырастают и становятся самостоятельными?» «У тебя новые друзья?» «Да, я во дворе с ними познакомился. Костик и Сашка». После развода мы с Лёшей довольно долго продавали наш дом. Оставить его, даже с учетом моего предложения переписать его долю на Марка, бывший муж категорически отказался. Покупатель нашелся только через год. И на поделенные деньги я приобрела квартиру в 16-этажной свечке, недалеко от нашей школы. До сегодняшнего разговора я не предполагала, что у Марка завелись здешние друзья. Гулять без моего присмотра он начал не так давно. Одобренная мной территория не выходит за рамки двора и небольшого парка, прилегающего к дому. А Костик что купил в магазине? Продолжаю выяснять подробности, как бы между прочим. «Ничего», — легко пожимает плечами Марк. «У них не было денег». «Так, может...» Подбираю слова. «Сегодня твои друзья что-то купят на всех?» «Не, мам». Машет рукой, вставая из-за стола и убирая свою тарелку в мойку. Хоть к этому приучила. «Родители не дают им деньги. Я обещал, что сегодня еще возьму». «А-а-а...» Тяну, потирая виски. «Да что ж так сложно-то, а?» «Так дашь?» Спрашивает Марк немного нервно. Тяжело вздыхаю. Нужно будет поговорить с Лёшей о необходимости провести профилактическую беседу о дружбе и самой как-то подготовиться к аналогичному разговору. Но только не сейчас. «Возьми в кошельке. Сумка в коридоре». Киваю в сторону двери. «Спасибо, мамочка». Радостно вопит Марк, хватает телефон и убегает с кухни. Посуда после завтрака отправляется в посудомойку, а я думаю, чем себя занять в воскресный день. Тая, как обычно, умотала к родителям на дачу, А Ярослав? Я пока не решила, что с ним делать. Встречаться дальше, как будто нет в моей жизни обязательной среды, я не могу. Вроде как нечестно это. Но и поставить окончательную точку в нашем флирте тоже не рискую. В конце концов, Ярослав мне нравится. А до Нового года время пролетит незаметно. Хотя сейчас в это сложно поверить. Потому что от среды до среды оно тянется, как долгоиграющая жвачка. Переодеваюсь в легкие джинсы и белую майку, немного подкрашиваю глаза и пудрю носик. Попутно пытаюсь навести порядок на туалетном столике в своей комнате. Если бы я поддерживала общение с мамой, можно было бы съездить к ней. Но мы вот уже больше года практически не поддерживаем связь, как и с родным братом. «Может, в кино съездим?» Заглядываю в комнату к Марку. Внутри полумрак. Сын в стандартном положении. Растянулся на кровати и пялится в телефон. Прохожу к окну, чтобы открыть шторы и проветрить помещение. «Не, мам, я не могу в кино. Мы с Матвеем в парк пойдем, на великах кататься». Марк произносит эту информацию как само собой разумеющееся, а у меня внутри все холодеет от знакомого имени. «Прости, пожалуйста, с кем?» Замираю, держа в руках тюль. «С Матвеем, который Андреев». Чуть картавее выговаривает. «А как?» «Да не волнуйся, мам. Я его в интернете нашел и написал сам. Еще на прошлой неделе», — легко отвечает Марк. «Он же обещал, что мы покатаемся на великах». «Он не обещал», — на автомате возражаю. Снова зачем-то закрываю шторы. «Боже, что я делаю?» «Ты не волнуйся, мам», — отрывается от телефона Марк, почувствовав мою реакцию. «Я его ни о чем не просил. Матвей мне сам предложил». «Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Зачем Андрееву встречаться с Марком? Да еще и наедине. Он ведь не станет мстить через ребенка. А что, если сын случайно между делом расскажет ему про беременность? Мне очень хочется, чтобы это осталось только моим. И не потому, что я не желаю причинить ему боли, нет. Мне абсолютно все равно, как Матвей отреагирует на эту новость. Я просто не буду оголяться перед ним до такой степени. Рассказывать, отвечать на вопросы. Спокойно я не смогу, а все остальное ему видеть совсем не обязательно. Я бы предпочла, чтобы Матвей Андреев никогда ни о чем не узнал. Тем более от Марка». «Во сколько вы встречаетесь?» «В час. Я уже опаздываю». Рывком вскакивает с кровати. 100 лет не каталась на велике. Тяну, наблюдая, как сын мечется по комнате в поисках разбросанной одежды. Как купили, так и стоит в кладовой. Марк, вдев голову в ворот футболки, замирает, но чувствую, что уже попался на удочку. «Так давай с нами, мам!» Открыто улыбается. Все-таки в каких-то реакциях он еще совсем ребенок. «А давай». Облегченно машу рукой и отправляюсь собираться.